Глава 25. Даша Рыбкина. Я открыла входную дверь, настороженно прислушиваясь. Из кухни доносились оживленные голоса и смех. Вздрогнула, почувствовав смятение. Кажется, впервые за последние полгода услышала, как задорно смеется отец. Интересно, что произошло? «Всем привет!» Натянуто улыбнулась, проходя в кухню, которая по вечерам являлась местом сбора всех членов семьи. Три пары счастливых глаз устремились прямо на меня. «Дашка, привет! Ты не представляешь, отца взяли на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений!» Радостно поведал брат, поднимая наполненную до краев чашку с чаем. «Вау! Поздравляю! Вот это да!» Я захлопала в ладоши, подбегая к отцу и целуя его в щеку. «Да, дочка, причем они как-то сами на меня вышли, представляешь?» Я даже не решился посылать туда резюме. Вот бывает же на свете справедливость. Папочка, это такое счастье! А я всегда говорила, что ты у меня самый лучший и талантливый. На старой работе еще пожалеют. Еще локти кусать будут, что лишились такого ценного сотрудника. Мама села к отцу на колени, крепко обнимая за шею. Они всегда друг друга поддерживали. И в горе, и в радости. «А ты дашь, чем нас порадуешь?» — заговорщически прошептала мама, вперив в меня цепкий взгляд. «В смысле, чем порадую? Я же уже говорила, что буду получать стипендию имени Ломоносова. Попробую еще и за президентскую побороться. А конкурс красоты завтра вечером. Жду вас всех». Я растерянно пожала плечами, не понимая, к чему она клонит. «Да это мы помним, помним. Молодец. Ну а как прошло ваше свидание с Виталиком? Может, поделишься?» Мама многозначительно развела руками в ожидании моего ответа. «Ладно, вы тут чешите языками, а у меня дела!» Резко встрепенулся Пашка, поднимаясь из-за стола. «Да нечего обсуждать. Полчаса назад я сказала ему, что у нас ничего не выйдет». Мама поднялась и, уперев одну руку в бок, довольно резко выдала. «Виталий Смирнов — хороший, перспективный парень, сын наших друзей!» Он старше тебя всего на пару лет, а уже защищает кандидатскую. Идеальный вариант, надолго и счастливо. Дочка, ну почему? Да, все так и есть. Правда, ходят слухи, что это Смирнов-старший помог Витали получить место председателя правкома. И вроде как с кандидатской его тянут. Чуть ли не какой-то именитый профессор ему солирует. Ну и что? Почему бы не дать парню шанс узнать получше? «Мы с тетей Женей так обрадовались, что вы нашли общий язык!» «Я не спорю, что Виталя умный и перспективный, но, увы, я к нему ничего не испытываю. Он не привлекает меня как мужчина. В сердце не ёкнуло, в груди не зажглось. А к грязному татуировщику, который вдобавок ко всему избил твоего брата, значит, ёкнуло!» Выражение лица матери стало хмурым. По моей спине пробежал холодок. Я порывисто выдохнула, мысленно уговаривая себя не лезть на рожон. После того, как Пашка решил вступиться за мою честь и приперся домой с подбитой щекой, мама теперь при любом удобном случае вспоминала Крюкова недобрым словом. «Мам, мы ведь вроде договаривались не вспоминать об этом. Я просила тебя!» Я подскочила и, не дослушав ее нравоучений, ушла в свою комнату. «Господи, когда же закончится этот цирк?» Дрожащими губами отправила запрос в пустоту и практически сразу услышала телефонный звонок. Судя по мелодии рингтона, звонила Мила. «Да, слушаю». Я уселась на кровать, подавив усталый вздох. «Привет. Хотела узнать, как твое настроение накануне конкурса. Сильно волнуешься?» Ее добродушный звонкий голос заставил губы растянуться в легкой улыбке. Все-таки Лапина имела какой-то дар располагать к себе людей. «Есть немного?» Краевой выписали вечернее платье аж из Парижа. Она сегодня все утро трындела об этом. Куда мне до нее? Уже жалею, что ввязалась в эту авантюру. Осталось только опозориться на весь универ. «Дашка, ты лучшая! Уж точно самая красивая и умная! Я даже не сомневаюсь в твоей победе!» «Мил, приедешь ко мне как-нибудь с ночевкой? Может, твой собственник сделает исключение ради нашей дружбы?» «Кстати, я почти доделала твою презентацию по экономике». «Дурында! Я же 100 раз говорила, что сама ее сделаю!» «Спор есть спор. И раз я проиграла...» «Кстати, Даш, ты так и не расскажешь, что у вас произошло с Яном?» Подруга неуверенно выдавила из себя вопрос, после которого мое сердце забилось быстрее. Как-нибудь в другой раз, ладно? Да, но... Что такое? Если честно, Демид несколько раз пытался выяснить у Яна, и они разругались в пух и прах. Он даже лучшему другу ничего не сказал. И ты молчишь, как партизанка. Мы ломаем головы. Мил, мне пора. Договорим завтра. Постаралась уйти от разговора, прекрасно понимая, что завтра в конкурсной суматохе точно нормально не поговорим. Даш, а еще совсем недавно я кое-что узнала про Яна. Думаю, тебе будет интересно. Представляешь, он... «Извини, меня Пашка зовет. Иду!» Оборвала подругу на середине фразы и сбросила входящий вызов. «Нет, я до сих пор не была готова к этому позорному разговору. По правде говоря, после того, как Мила переехала к Демиду, мы стали общаться гораздо меньше. Наверное, в жизни каждой девушки наступает момент, когда личная жизнь становится дороже, чем дружба. И я не могла ее осуждать. Радовалась, что хоть кто-то из нас обрел женское счастье». Вот только никак не могла заставить себя рассказать, как Крюков попользовался мной, а потом спрятался в кусты. Зная Лапину, она бы обязательно жалостливо округлила свои большие красивые глаза и чего доброго еще разревелась бы. И вот бы мы уже в два ручья оплакивали мое несостоявшееся счастье. Представила себе эту ущербную картину, поспешно сглотнув тягучий ком. «Мы обязательно обсудим все, когда раны зарубцуются». И я смогу думать о нем без подступающих к горлу слез. Стояла с девчонками за кулисами, еле жива от волнения. Через считанные минуты начинался конкурс красоты и таланта мисс МГУ. Даже не верилось, что я вхожу в число 12 конкурсанток и сегодня буду выступать на сцене Дома культуры университета. «Так, девушки, выходим. Не волнуемся. Все как репетировали». «Сперва приветствие и представление жюри. Пошли, пошли, держим осанку!» Скомандовала постановщица дефиле, и мы, вышагивая от бедра, гордой поступью отправились на сцену. Сделав пару кругов, замерли в одной точке, чтобы прослушать традиционное приветствие ректора. Он пожелал всем нам профессиональных успехов и неувядающей красоты, а также выразил надежду на то, что стоит на сцене рядом с будущими академиками, а может быть, даже с нобелевскими лауреатами. Далее ведущая праздника бесконечно долго перечисляла жюри, и когда, наконец, дошла до спонсоров, у самого моего уха раздался восторженный шепот мажорки краевой. «А вон тот с короткой стрижкой и в костюме — наследник Арнаутова! Вот бы познакомиться!» «Арнаутов — это кто?» «Бизнесмен из списка Forbes». «Кто там сын бизнесмена? Где?» «Мне прожектор слепит глаз. Ни черта не видно», — громко вторила ей подружка Маринка. Я подавила раздраженный вздох и нехотя перевела взгляд туда, куда так оживленно смотрели большинство конкурсанток. Вдруг изо рта вылетел неразборчивый хриплый возглас, будто горло сдавила чья-то костлявая рука. Каждая клеточка внутри отчаянно задрожала, а сердце истерично взвыло. «Помогите! Меня прошибло до ледяного пота!» «Нет, не может быть! У меня галлюцинации!» — прерывисто шептала, борясь с головокружением. Я даже сделала маленький шажок вперед, чтобы лучше разглядеть. «Представитель холдинга, владелец студии дизайна, один из спонсоров сегодняшнего мероприятия, Ян Крюков». Откуда-то фоном доносились обрывки фраз ведущей. «Господи, но как?» В это мгновение Ян словно невзначай перевел взгляд на меня. Даже на расстоянии в несколько метров от него мое тело обдало волной арктического холода. На коже наэлектризовался каждый волосок. Я часто-часто моргала, ощущая, как внутри все дрожит и осыпается. Мы не виделись 3 месяца, 90 дней, одну промозглую дрянную осень. И все эти чертовы дни, преимущественно ночами, я думала о нем. Думала, мечтала, ругала себя, запрещала, клялась забыть. Предавала собственные клятвы и все равно думала. Даже под натиском чужих губ я, черт подери, представляла его собственнический рот, который захватывал меня с такой властью, что коленки подкашивались. Всю эту пакостливую осень дрожащими губами я улыбалась миру, хотя внутри бушевала война. Я разучила десятки фальшивых улыбок и научилась примерять на себя сотни жизнерадостных масок. Хотя в голове до сих пор пульсировали его слова. Просто не стоит думать, что ты чем-то отличаешься от других моих подруг. До сих пор не нашла в себе сил рассказать об этом даже самой близкой подруге. А теперь стояла среди других девчонок, в то время как он сидел в жюри, имея право оценивать меня. В груди полыхал огонь. Мне с трудом давались даже крохотные вздохи, будто вместо воздуха вдыхала копоть и гарь. Стояла и глядела на красивого, уверенного мужчину, которого одновременно знала и не знала. Этот другой Ян, надо сказать, выглядел великолепно. Он был в рубашке и стильном черном галстуке. Кажется, еще и в черных брюках, вот только не могла разглядеть выражение лица, потому что прямо в глаза светили прожекторы. В душе бушевал взрывной коктейль из самых разрушительных эмоций. В эту секунду я поняла, что любить можно, и ненавидя. Остаток конкурса пронесся как в тумане. Задания сменялись оценками жюри, и так несколько раз по кругу. Ощущала себя роботом, холодной бездушной машиной. Теперь казалось, что мое сердце осталось валяться там, на полу тату-салона, вместе с его волосами. Крюков ведь неспроста приперся в жюри и даже ставил мне пятерки. Но я больше не решалась посмотреть на него и пыталась понять, в чем же подвох, что он желает мне этим доказать. Честно говоря, уже было плевать на все, лишь бы только поскорее покинуть эту сцену. Больше не могла выносить на себе его оценивающий взгляд. Проницательные зеленые глаза обдавали меня праведным огнем, прижигали, заставляя чувствовать себя обнаженной. Казалось, это не глаза, а две смертоносные пули. По какому-то шестому чувству я знала, что сегодняшний вечер не может закончиться хорошо. После шести финальных конкурсных этапов были подведены результаты. Приз зрительских симпатий получила студентка высшей школы телевидения. Первой и второй вице-мисс университета стали второкурсницы с психологического факультета. И корону мисс МГУ из рук победительницы прошлогоднего конкурса получает студентка экономического факультета Дарья Рыбкина. Зал взорвался безумными овациями, а я чуть не лишилась дара речи. Я? Уму непостижимо! Даша, поздравляю! Дашка, ты королева красоты! Мои поздравления, Рыбкина! Натянуто улыбаясь, девчонки вытолкнули меня вперед. Я без запинок протараторила заученную речь, ощущая, как в груди все больше разрастается эта странная неуместная тоска. Долгожданная победа не принесла удовлетворения. Напротив, сердце сжималось под прицелом его внимательного взгляда. Хотелось скрыться в маленькой гримерке, снять с себя все эти дурацкие наряды и остаться наедине с собственными мыслями. Понять, что все это значит. Как необразованный тату-мастер оказался сыном бизнесмена и теперь сидел в одном ряду с профессорами и самим ректором? От всех этих мыслей внутренности завязывались тугим узлом. Я ничего о нем не знала, вообще ничего. И несмотря на то, что все наше общение было построено на трясине из зыбкой лжи, дыхание перехватывало только от одной мысли, что он здесь, рядом, в поле моего зрения. Одна унылая осень не смогла смыть следы, оставленные на ранимом девичьем сердце. Я так остро чувствовала его присутствие, что глаза начинали слезиться. «Даша, поздравляю! Ты действительно королева!» Ко мне на сцену с огромным букетом цветов поднялся Виталя, собственнически приобнимая за талию. Прямо у него на глазах. «Почему все так?» «Дашка, Дашенька, ура! Дай я тебя обниму! Ты победила, красавица моя!» Уже около гримерки меня перехватила Мила. Мы обнимались, нервно хихикая. «Видела наши плакаты? Да я голос сорвала, так за тебя болела! И все не зря! Ура!» «Даш, поздравляю!» Я повернула голову, врезаясь взглядом в лицо темноволосой девушки. Ее внешность казалась очень знакомой, но где мы встречались? «Черт! Леська!» Я выгнула бровь, вперив в нее изумленный взгляд. «Вообще-то меня зовут Олеся». Я смущенно замолкла. Меня поразили перемены, произошедшие в ней за эти три месяца. Вместо всклокоченной гривы фиолетовых волос — блестящие каштановые пряди, которые причудливо переплетены в стильную косу. И одета она сегодня иначе, в приталенное черное платье с отложным воротничком. Бывшая коллега улыбалась, но ее глаза при этом оставались холодными. «Ты всех сделала, Даш! Поздравляю!» «Олесь, нам уже пора!» Я машинально обернулась на звук его хриплого голоса, ощущая, как в груди все опускается. «Приятно было повидаться, девчонки, а мы поехали!» Олеся подмигнула, кокетливо разворачиваясь на каблуках. Поравнявшись с Крюковым, обняла его за талию. Ян прижал ее к себе и, прошептав что-то на ухо, утянул в узкий проход. Я опустила взгляд, стараясь прямо в эту секунду не дать воли чувствам ни здесь и ни сейчас. «Ян и Олеся вместе?» — обескураженно прошептала Мила, бросая на меня растерянный взгляд. Я всегда догадывалась, что он ей не безразличен. Но вот со стороны Крюкова никогда не замечала ответной симпатии. «Кстати, как раз вчера пыталась рассказать тебе, что Ян — сын Арнаутова. Ну, того скандального бизнесмена, который постоянно меняет молодых жен. Если честно, сама на днях случайно узнала от Демида. Я даже немного обиделась на него, что он не рассказал раньше. Плевать, похоже, они друг друга стоят. Я пойду сниму корону, кажется, она мне не по размеру». Я улыбнулась из последних сил, напрягая мышцы на лице, чтобы сдержать царапающие горло слезы. «Да, конечно, переодевайся скорее. Поедем куда-нибудь отмечать». «Нет, что-то голова от стресса разболелась». Медленно открыла дверь в гримерку и тут же закрыла ее. Слезы катились по щекам. Их уже было невозможно остановить. Такой красивый. Хотя я самую малость скучала по его волосам. Но этот ледяной взгляд... Он убил без ножа, выпотрошив душу наизнанку. Зато Леська смотрела на Крюкова, как на единственного мужчину на всем белом свете. А я... Я оказалась победительницей, которая только что проиграла свое счастье. Услышала знакомую мелодию входящего сообщения, судорожно стягивая дурацкую корону. Как почувствовал, что я нуждаюсь в нем сейчас, как никогда. «Бродяга, поздравляю с победой, моя вредная девочка. Я. Откуда ты знаешь, бродяга?» «Потому что своими глазами видел твой триумф. Смотрел на тебя. Ты была невероятной. Со мной чуть не случился передоз от твоей красоты. Сидел и мечтал, чтобы все остальные в зале ослепли, чтобы это только мне, для меня». «Я. Ты правда был в зале?» «Бродяга. Ну, конечно, глупышка. Как я мог пропустить такое?» «Я. Почему тогда не подошел?» «Бродяга. Потому что приглашаю встретиться прямо сейчас. Сможешь через полчаса подъехать к кофейне счастья?» «Я смогу. Хочу посмотреть тебе в глаза. Мне нужно поговорить с тобой, посоветоваться. Мне кажется, только ты сможешь меня понять». «Бродяга, всенепременно красавица. Ведь я твой самый преданный друг». Переодевшись, я вышла из гримерки, буквально врезаясь в счастливых родственников. Они затискали меня в объятиях, наперебой выкрикивая комплименты и поздравления. «Доченька, ты у нас не только самая умная, но и красивая!» «Мама права, Дарья, мы тобой гордимся», — радостно вставил отец. «Да, Дашка, это высший пилотаж, всех затмила, корона по праву твоя», — широко улыбнулся Пашка. «Ну что, едем отмечать в ресторан?» — скорее утвердительно произнесла мама. «Извините, но у меня уже есть планы на вечер». Я смущенно пожала плечами, мечтая уже скорее улизнуть. «Ох, вы только посмотрите на нее! Нашу королеву красоты кто-то уже перехватил?» «Надеюсь, это тот, о ком я думаю?» Кажется, мама не теряла надежды сосватать меня за Смирнова-младшего. «Но что за упрямая женщина?» «Вы его не знаете. Мне пора. Вернусь через пару часов. Посидим на кухне, попьем чай с тортиком». «Хорошо, дорогая, как скажешь. И деньги сэкономим. Купим торт в кондитерской возле дома».